Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. Сентябрь. Сентябрь – девятый месяц григорианского календаря. Сентябрь – начало осени в северном полушарии Земли и начало весны в южном. Как и многие месяцы года, своим названием сентябрь от латинского septem – семь – обязан Византии. До реформы календаря Юлием Цезарем в 46 году до нашей эры он значился седьмым. В Древней Руси сентябрь первоначально также был седьмым, если считать с марта. С тех пор прошло уже более 2000 лет, когда первый осенний месяц, получив по воле императора девятый порядковый номер, так и не изменил своего названия, оставшись сентябрем. А в Древней Руси его называли вересень от названия растения вереска, которое цветет в летне-осенний период, заревик, листопадник, златоцвет, румянец осени, вечер года, ревун, пареву во время гона лосей и хмурень. Видимо, потому, что в это время года еще по-летнему синее небо все чаще затягивали тяжелые дождевые тучи. Лес по утрам содрогался от грозного рева ворочающихся лосей, а вереск, словно назло непогоде, вдруг начинал цвести. Но хоть и холоден, батюшка, сентябрь, да сыт. Что июль с августом не сварят, сентябрь приберет. А кто запаслив, тот и счастлив. Недаром же говорят, что осенью руками соберешь, то зимой губами подберешь. Холода не за горами. Сентябрьское солнце, будто устав за долгое лето, все ближе к земле льнет. Темные ночи смелеют, а туманы норовят с холодными утренниками побрататься. А большое количество желудей в сентябре на дубу лютую зиму предсказывает. Но если раскатисто и по-хозяйски громко гремит в занавешенном туче небе сентябрьский гром, осень обещает быть теплой. Кружащая по улицам паутина солнечные деньки предсказывает, а не спешащие с отлетом журавли 2-3 недели хорошей погоды гарантируют. И хотя говорят, теплая осень к долгой зиме, поживем – увидим. Сентябрь – это золотая пора. Именно сентябрь нам дарит теплое время бабьего лета. В старину по бабьему лету предсказывали осеннюю погоду. В сентябре же наступает период одной из поворотных точек годового коловорота – день осеннего равноденствия. Именно в это время наше солнце уходит из северного полушария в южное. В северном полушарии наступает астрономическая осень, которая будет длиться 90 дней. В сентябре великое множество различных работ, как в поле, так и по хозяйству. А с 15 века по 1700 год сентябрь был первым месяцем в году, и это, по-своему, очень правильно. Переход из лета в осень – переход качественный, когда завершен цикл и природный, и духовный, завершены труды и настает время воздаяния. Амбары полны собранным урожаем, и можно открыть дверь в хранилище ваших богатств и зачерпнуть из принадлежащих вам золотых россыпей. Вот он какой, этот месяц, сентябрь. Братья месяцы.